Часть 20. Дом, которого нет. Очнувшись, Вилайлай ощутила, что дрожит всем телом. Холод. Тело пронизал мучительный холод. «Почему мне так холодно?» С трудом сжав задубевшие пальцы в кулачки и силясь подняться с твердой холодной поверхности, подумала она. Все ее тело, руки, ноги и даже прикрытая копной густых мягких волос шея совершенно окоченели от холода и словно налились металлом. Как ни пыталась, женщина не могла занять сидячее положение и вообще сдвинуться с места. Грудь сковывала что-то твердое, обжигающе холодное и не позволяющее глубоко вдохнуть. Отчаянно пытаясь согреться, тело билось в судорожной тряске. Женщина попыталась направить в правую руку поток маны, чтобы совершить усилие и столкнуть с груди мешающий дышать груз, но куда там. Грудь отозвалась болью. Источник магической энергии оказался опустошен. Все тщетно. Груз оказался неподъемным, зато по его знакомой форме, коснувшись рукой, Вилайлай быстро догадалась, что опять стала пленницей, лишающего магических сил большого обруча антимагии. Эльфийка запаниковала. Что происходит? Ее воспоминания обрывались на моменте, когда она прилегла на кровати в замке герцога Вуда, прикрыла глаза и водрузила на голову диадему ясности, чтобы настроиться на общение с оракулом Хрустальной башни. Некоторое время она настраивалась, мысленно призывала собеседника и вдруг, совершенно неожиданно для себя, резко провалилась в полное беспамятство. Эльфы видят в темноте, но далеко не так хорошо, как жители пещер или ночные пустынные зверолюды-хищники. Место, в котором она сейчас находилась, было очень темным. Совсем. Ни малейшего проблеска света. В кромешной тьме не угадывалось даже силуэтов ее тела, рук, ближайших предметов или стен. Понять, где она находится, можно было только на ощупь, но встать на ноги не позволяло тотальное магическое истощение. Тот, кто ее пленил, знал, что она и шагу ступить не сможет, когда под воздействием обруча запас маны достигнет минимума. Ей даже руки не связали. Не было необходимости. Враг был опытен, коварен и хитер. Единственный, кто сразу приходил на ум, темный маг-отступник. Только он мог затаиться в замке герцога и напасть, стоило ей оказаться в комнате одной. «Любимый мой, несокрушимый герой Лайт, где же ты? Я вновь попала в беду, спаси меня скорее!» Мысленно возвращаясь к образу своего могущественного спутника, взмолилась эльфийка. «Нет, нельзя все взваливать на Лайта, нельзя отказываться от попыток самой освободиться!» Одернув себя, подумала Магесса. Ее текущее положение намного лучше, чем в замковой темнице Северной Шилдарии. Нет стражи, руки не закованы в кандалы. Она может снять обруч, если приложит все усилия. Но даже решившись бороться за свободу, женщина не успела предпринять никаких действий. Кромешную тьму вдруг заполнил слепящий яркий свет. Он ударил прямо из-под удивительно ровного и одноцветного свода просторной комнаты. Вилайлай ощутила острую боль в глазах и болезненно зажмурилась. Чтобы совсем унять скачущие перед глазами белые круги, сделала над собой усилие и прикрылась от неприятного, слепящего света правой рукой. Вскоре в меняющейся обстановке возникли далекие, гулкие, приближающиеся откуда-то справа шаги. В ее направлении по длинному коридору двигалось сразу несколько незнакомцев. Прислушавшись, эльфийка смогла установить их точное число. Трое. Звуки шагов то звучали в унисон, то разбегались, нарушая гармонию. Незнакомцы явно отличались по росту, что сказалось на длине шага. Один был высоким, длинноногим, двое других явно пониже, тяжелее, приземистее и неряшливее при ходьбе. Один чрезмерно топал пятками, а второй шаркал, словно волочил одну ногу. Свежая рана, вывих или тесная натирающая обувь заставляли его припадать на вторую ногу. Постепенно звуки шагов приблизились вплотную к залу. возник странный высокий звук. Дверь с лязгом отворилась, и, топоча по железному полу ногами, гости небрежно ввалились внутрь комнаты. Их шумное явление эхом разлетелось по окружающему пространству. Оно оказалось намного больше, чем Вилайлай показалось сразу. В миг неожиданной вспышки света. Скосив взгляд из-под руки в сторону, она увидела геометрически правильное, состоящее из уже хорошо знакомого черного металла помещение, примерно 40 на 50 шагов. Половину зала занимали упирающиеся в высокий потолок стеллажи с магическими свитками. «Башня Всезнания! Неужели я в звездном храме?» успела догадаться женщина до того, как услышала хорошо знакомый всем эльфам голос великого бессмертного оракула. «Отлично! Она уже пришла в себя! Марц, Олаф, снимите обруч!» «Но, господин...» — засомневался один из сопровождающих высшего эльфа мужчина средних лет. «Она ничего вам не сделает. Мой особый артефакт уже лишил ее магических сил. Выполняйте приказ». «Как скажете», — ответил мужчина и принялся небрежно расстегивать кожаные ремни, удерживающие рабочую поверхность артефакта в центре грудной клетки женщины. Когда тяжелый груз перестал сдавливать грудь, Вилайлай впервые вздохнула с облегчением. «Великий оракул здесь, я в безопасности», — облегченно подумала эльфийка, но тут же опять насторожилась. Смысл сказанных негласным главой высших эльфов слов медленно, но верно доходил до нее. Он только что сказал «мой особый артефакт». Ей не послышалось. Выходило, она оказалась в этом месте в плену с артефактом, который используют на магов-отступников по воле оракула. Вилайлай хотела знать, по какой причине с ней обращаются как с преступницей. Нет, она, конечно, уже переступила несколько установленных звездным храмом законов, о чем искренне сожалеет, но об этих проступках никому не было известно, а сама она не собиралась признаваться. Во всяком случае, до тех пор, пока не выполнит обещание, данное своему, ставшему за последние дни таким близким спутнику. «Усадите ее вон в то кресло», — продолжил приказывать высокий седовласый старик, совершенно не заботясь о том, что его пленница трясется от холода и предстала перед незнакомыми мужчинами в оскорбительном полуобнаженном виде. «Руки привязать к подлокотникам», — спросил приземистый слуга, и по его акценту Вилайлай быстро догадалась, что это не человек, а непривычно безбородый коренастый дворф. Было странно видеть оракула в обществе человека и дворфа. Откровенно говоря, все происходящее выглядело странно. Почему ее держали за преступницу, но не в яме позора, а в башне Всезнания? И почему здесь так холодно? Она бывала здесь не раз, но никогда такого не ощущала. Даже в самые холодные снежные дни. На юге бескрайнего континента, в землях, где стоит зеленой стеной великий эльфийский лес, бездонное озеро и звездный храм, сейчас должна быть середина осени. Вилайлай всегда удивлялась, что сезоны на севере и юге разнятся в полгода, но если в герцогстве Вуд наступила середина весны, то здесь, в звездном храме, должна быть стоять еще сохранившая остатки летнего тепла осень. Холодные затяжные дожди накрывали храм лишь в самом конце осени. И даже в эти дни ей не было нужды кутаться в теплый плащ, отправляясь из усадьбы своей в академию или одно из хранилищ ценных магических знаний. Закончив отдавать приказы, старик жестом приказал слугам удалиться, а сам сел в кресло напротив и уставился на стучащую зубами женщину с нескрываемым отвращением. «Хотя я уже знаю о всех тех ужасных преступлениях, что ты цинично совершила, поправ сами основы основ закона Звездного Храма, я все же дам тебе возможность оправдаться», — заявил старик и раздраженно стиснул зубы. Его возмутило, что виновница стольких бед, судя по ее первой, естественной реакции, недовольна, даже удивлена, что ее в чем-то обвиняют. Ну же, отвечай, как ты посмела прислуживать и подчиняться мерзкому гоблину? Как тебе хватило наглости опозорить звездный храм, ублажая уродливого карлика? Мне обо всем доложили. Твои стоны слышали далеко за пределами замка, где ты предавалась разврату с мерзким ничтожеством. Я не... С трудом прохрипела Вилайлай и забилась в изнуряющем кашле. Ты не... Что ты мямлишь? Противно слушать твою жалкую ложь, отступница. И это после того, как я сжалился над сиротой и позволил в счет заслуг твоего отца сохранить за парой детишек роскошное поместье вашего рода. Как вижу, теперь это было моей ошибкой. Неблагодарная. Зная за ту черную неблагодарность, которой ты ответила мне, и десятилетиями заботившемуся о тебе по моей просьбе наставнику, я лишаю тебя и твою сестру всего ценного, чем ваш род владел при храме. Уже лишил. И, как оказалось, очень вовремя. Очень много ценного и бесстыдно украденного нашлось в тайниках при обыске поместья. Твой отец также оказался подлым вором и предателем. Он скрывал у себя артефакты, добытые у поверженных магов темного конклава. Я доверился ему, ставил в пример другим инспекторам храма, а он присвоил себе то, что должно принадлежать мне. Вернее, должно служить звездному храму. Я не потерплю воровства. Ты будешь наказана за свои гнусные злодеяния. А твоя старшая сестра, плохо воспитавшая тебя, ответит за недостойные поступки вашего отца-предателя. «Нет!» Наполняясь неистовой яростью и ясно чувствуя, как эта самая ярость разжигает и быстро наполняет уже казавшийся опустевшим магический колодец, воскликнула Вилайлай. Ее затрясло, но уже не от холода, а от злости. Великий оракул нагло врал. Как он мог представить ей, прекрасно знающей историю каждого предмета в коллекции артефактов отца, столетиями передаваемую из поколения в поколение от предков к потомкам, как украденные у храма трофеи? «Да как у него язык повернулся сказать такое? Он безумен!» — негодуя заключила женщина. Ужасно было даже не это нелепое обвинение, как такой бесстыдный лжец стал главой ее гордого и славящегося мудростью народа. Как до такого могло дойти? «Лжец! Не смей порочить имя моего отца!» Совладав с дрожью, выпалила женщина. Старик не ожидал, что его посмеет уличить во лжи. В ответ его лицо исказилось гримасой злобы. «Я лжец? И кто смеет это заявлять? Презренная и развратная отступница? Я был слишком добр к тебе, хотя знал, что из жалкой полукровки не выйдет ничего путного. Я позволил тебе жить в этом великолепном храме среди благородных высших эльфов, обучаться магии, узнавать секреты моего народа, хотя твоя мать была обычной дикаркой из леса. Презренная полукровка. Что же, знай, я был добр к тебе». Покрывал преступления твоего отца, хотя знал, что вы с сестрой от разных матерей. Линаэль даже не была беременна, а спустя 3 года у вас в семье неожиданно возникло пополнение. От меня ничего не скрыть, но я закрыл на это преступление глаза. Твой отец был полезен, смел и очень успешен в бою. Я позволил ему загладить вину верной службой. И вот моя доброта вернулась очередным предательством. Теперь уже его безродной, ублюдочной полукровки. Сегодня я обсуждал твои преступления на собрании старейшин. Все они выступили за изгнание с позором. Я один вступился за тебя, предложив вместо судьбы изгнанника искупление вины на службе храму. Будешь 20 лет добровольно заряжать кристаллы, и этим загладишь нанесенный звездному храму ущерб. «Да лучше я умру, чем буду служить такому ублюдку, как ты!» Не сдержав распиравших ее чувств, выпалила женщина. Вилайлай в жизни бы так не поступила. Нагрубить старшему по положению высшему эльфу уважаемому наставнику или тем более самому великому оракулу, такого у нее даже в мыслях не могло возникнуть. Раньше, до встречи с героем-гоблином Лайтом. Это он показал ей пример бесстрашного неподчинения, попрания любых титулов и иерархий. Он делал то, что сам считал правильным. Эта немыслимая свобода проявлений, дерзость, помноженная и подогретая наглой ложью об отце, самым пренебрежительным отношением, грабежом со стороны оракула, сделали возможным вспыхнувший бунт. Эльфийка осмелилась на немыслимое. Она решила сражаться за свободу, воспользоваться теми знаниями, что ей успел передать ее безмерно уважаемый зеленокожий учитель. Она замыслила побег, что неизбежно вызовет открытую конфронтацию со стражами, слугами башни, а, возможно, и самим великим оракулом, и всеми теми, кто собирается сделать из нее бесправного раба на служе храму. Старик взбесил ее, но она не была бы собой, если бы не взяла себя в руки и атаковала прямо в лоб, как это сделал бы ее бесстрашный наставник. Ярость наполнила ее колодец новой порцией маны, и это явно не останется незамеченным, сидящим напротив магом. А если быть точным, самым сильным из всех магов, кто только мог ей противостоять во всем звездном храме. Все уважают оракула не только из-за его почтенного возраста, но и колоссальных объемов маны, которых она почему-то сейчас совсем не чувствовала. Странно. Она впервые видела оракула так близко, и по ощущениям он не блистал чем-то выдающимся. «Ха-ха-ха!» — натянуто рассмеялся старик. «Я знал, что ты откажешься подчиняться и добровольно служить. Гордячка! Все предатели-отступники поступают одинаково. Вы считаете себя выше моих законов? Вернее, законов Звездного Храма. Я заставлю тебя молить о пощаде». В голосе старика появились железные нотки, а в глазах загорелись властные, не сулящие ничего хорошего огоньки. Закинув ногу на ногу, он с насмешкой глянул на свою собеседницу. «Вижу, ты готова на меня наброситься. Даже жалкие крупицы маны собрала от жгучего желания мести. Не смеши меня. На мне надет легендарный защитный амулет «Неразрушимый барьер», имеющий 5 легко восполняемых зарядов, способных отразить серию из сильнейших боевых заклинаний 5-го круга. Что ты можешь? У тебя не хватит сил даже на магию 2-го круга, не то что 4-го. Я знаю все твои козыри. Забыла? Это я выбрал и направил к тебе учителей. Они отчитывались мне о всех твоих успехах и том, что ты можешь и умеешь. Ничтожество! У тебя нет недостаточного количества сил, недостаточно мощной боевой магии. И если бы и была, ей никогда не пробить мой великолепный, неразрушимый барьер. Вилайлая радовалась тому, что сведения Оракула о ее возможностях сильно разнятся с реальностью. Лайт обучил ее древним версиям простых атакующих заклинаний, оказавшихся просто чудовищными по силе, при совершенно ничтожных затратах маны. Ее надменный противник был абсолютно прав. Ее маны хватит сейчас разве что на одно заклинание 2-го круга, но он не знал, что древние огненные и водные стрелы требуют всего 20-ю часть от ее текущих запасов. И даже 3 легендарных артефакта вроде неразрушимого барьера быстро будут разряжены и придут в негодность, если она начнет атаковать непрерывным каскадом. Однако Оракул мог также иметь немало сюрпризов, менять и активировать десятки доступных ему амулетов, и в конце концов сам атаковать в ответ. А его атаки ей отразить будет нечем. Собравшись с мыслями, Вилайлай решила притвориться, что осознает свое безнадежное положение, и сделала вид, что теряет волю к сопротивлению. «Я готова служить, но 20 лет под гнетом магической пиявки состарят меня и сделают уродливой старухой. Пощадите, могущественный господин, могу ли я как-то по-другому послужить вам?» Лицо старика растянулось в довольной ухмылке. «Конечно, раз ты признаешь, что очень провинилась передо мной и звездным храмом, готова на все, чтобы загладить свою вину, я могу сделать тебя особой служанкой. Что вы имеете в виду, милостивый господин? Изображая искреннее непонимание, спросила Вилайлай. Все просто. Для совета и своей назойливой сестры ты станешь изгнанницей. Но вместо скитаний по свету будешь служить мне здесь, в секретной подземной части звездного храма, о которой знают лишь очень немногие. Ты ни в чем не будешь нуждаться. У меня много личных слуг вроде тебя, и служат они очень по-разному. Предоставлю тебе самой определить, чем ты можешь быть полезна. Самой, господин? И чем бы я могла послужить такому великому магу? Я даже не представляю. Подумай еще, — почему-то высказал раздражение старик. Вилайлай закатила глаза вверх, делая вид, что усиленно думает над словами собеседника, а сама заметила, что тот оценивающе уставился на ее полуобнаженную грудь. «Господин, может, вы сами скажете, чем бы я могла быть наиболее полезна?» Продолжая разыгрывать невинность, спросила женщина. «Ладно», — недовольно поморщившись, согласился оракул. «Как ты можешь догадаться, я очень занятой правитель. Всем нужно мое внимание, ко мне ежедневно стекается информация от сотен агентов по миру. Кроме шпионов, по континенту ходят десятки разных посланников храма, инспекторов и других особых боевых отрядов магов. Постоянно вербуют и снабжают средствами прямой ментальной связи и новых шпионов. Некоторые из них отчитываются мне иногда и по несколько раз в день. Я знаю все, что происходит сейчас в мире. Голоса почти непрерывно звучат в моей голове. Постоянно. Даже сейчас, когда корона всезнания лежит в секретной сокровищнице. Этот артефакт за столетие использования настолько слился со мной, что продолжает передавать сообщения, даже когда я нахожусь в сотнях шагов от него. Я очень устал за все эти годы. Чудесный артефакт стал моим проклятием. Но недавно, примерно 3 недели назад, произошло чудо. Корона всезнания замолчала. Голоса в моей голове вдруг исчезли, полностью затихли. Я совершенно перестал их слышать. Артефакт опять стал работать только тогда, когда я надевал его на голову. Впервые за 3 столетия я спокойно выспался и понял, что больше не хочу быть оракулом. Я достаточно послужил своему народу в этой роли. Я хочу передать это бремя кому-то другому. «Вы хотите, чтобы правителем и оракулом стала я?» Искренне удивилась Вилайлай. «Не совсем. Я желаю сохранить положение правителя высших эльфов и по-прежнему останусь для всех оракулом. Мне нужна не глупая помощница, которая постоянно будет находиться в моем тайном убежище и станет принимать и записывать в свитки все послания, что будут приходить ко мне ночью. Этим ты и послужишь мне и храму. Разумеется, такую службу нельзя оставить ни через 20 лет, ни через 100. Ты покинешь место моей личной помощницы лишь тогда, когда я передам место правителя достойному преемнику. Нет, я не собираюсь предавать свою корону всезнания никому из нынешних старейшин. Они слишком глупы и ограничены, чтобы воспользоваться ей правильно». «Вы хотите сделать меня ночным оракулом? Но почему меня?» «Хватит, не отпирайся. Я выяснил, кто заглушил мою корону. Выданная тебе диадема ясности номер 647 оказалась единственной, местоположение которой не удалось отследить глазом бездны. Это она повлияла на общую работу сети. Я знаю все. Ты по принуждению темного конклава призвала, а затем сопровождала темного владыку. На самом деле меня мало волнует, что ты ублажала его похотливые желания в постели. Скорее всего, у тебя просто не было другого выбора. Но ты прослушивала для него мою магическую сеть. Только за это тебя можно казнить на месте. Разумеется, я не могу признаться старейшинам, что потерял контроль над ситуацией и обнаружил прослушивание врагов только спустя 3 недели. Благо, в такой-то момент скрывающее твою диадему заклинание дало сбой, и я смог ее обнаружить. Как видишь, я смог освободить тебя из-под власти темного владыки уже спустя 5 минут, как ты выдала себя. Я не знал, управляет ли тобой мой опасный противник на расстоянии, поэтому пришлось тебя максимально ослабить. Что, удивлена, что я знаю так много? Все мои предположения подтвердились. Я застал тебя за очередным сеансом слежки для господина, а когда ты перестала использовать свою диадему для прослушивания, голоса в моей голове возникли снова. Темный владыка не должен получить доступ к секретной информации, поступающей в хрустальную башню с помощью созданной сети. Ты совершила ужасное преступление против звездного храма, но я даю тебе шанс все исправить. Я самый сильный маг, самый могущественный защитник нашего немногочисленного народа, но теперь я снова схожу с ума от преследующих меня голосов в голове. Мне нужно, чтобы ты опять подавила действие короны всезнания, особенно ночью. Можешь даже ничего не записывать. Просто используй свою подавляющую способность. Те 3 месяца, что ты здесь, я не мог нормально спать. Что? Я в плену уже 3 месяца? Безумие! Вы не имели права держать меня в плену без открытого суда и предъявления убедительных обвинений. За пособничество темному владыке тебя имеет право лишить жизни любой инспектор. Ты лишилась права на суд, нарушив все законы и став сообщницей врага. Это лишь ваш безумный бред. Герой Лайт никакой не темный владыка. Он обычный герой-гоблин, призванный по всем правилам в храме призыва героев, по законному кровному договору с принцессой Виолой. Схватившись руками за голову, с надрывом воскликнула Вилайлай. «Ха! Какая нелепая ложь!» «Я говорю правду!» «Вздор! Твой господин сам признал себя новым темным владыкой Факью!» «А если я назовусь темным владыкой, вы и мне поверите на слово?» Не понимая, как из ее лайта сделали первую угрозу звездному храму, спросила женщина. «Слова ничего не значат. За владыку Факью прекрасно говорят его дела. Он подчинил себе правителя и всех знатных вельмож герцогства Вуцлив. Приказал собрать для него дань со всей страны магическими кристаллами. Затем ограбил несколько соседних стран, чем разжег войну между Северной Шилдарией и королевством Свардария. Когда их армии уже почти сошлись на поле боя, сокрушил в тылу их правителей, совратил и сделал своим ставленником из Свардарии бесстыдного и развращенного алого пенетратора, на месте правителя Северной Шилдарии поставил призвавшую его выскочку Виолу. Хваленый пенетратор сдался темному владыке вообще без боя, когда они переговорили с глазу на глаз. Он подкупил его, дав полное право распоряжаться дворцовым гаремом. Мало тому было принцессы Мидории. Мне сообщили, что этот развратник, как ушел после занятия трона наместника в женское крыло дворца, так оттуда 2 месяца и не выходил. Подбирал себе подходящую супругу, но так и не смог остановиться на какой-то одной. Всех по 10 раз проверил и никак не уймется. «Чем вы недовольны, господин Оракул? Война закончилась почти без кровопролития. Наступил мир. Все живут, как им хочется. С красным пенетратором во главе воинственная Свардария уже не будет терроризировать соседей. Без магических кристаллов эти страны спокойно проживут. И разве нас касается эта возня? Разве Звездный храм не заявил о своем нейтралитете в конфликтах между людьми?» Я сделаю вид, что не слышал этого бреда. Похоже, темный владыка не сильно расстроился, потеряв такую глупую слугу. Господин Лайт, никакой не темный владыка. Вы сами себе все придумали. Ладно, хватит глупых разговоров. Мне нужен отдых. Вот твоя диадема ясности. Делай, что я приказал. Я хочу покоя. Вы сильно заблуждаетесь, господин Оракул. Я ни дня не шпионила для Лайта. И на связь не выходила, и диадему надела впервые в герцогстве Вудслив, потому что после того, как на меня напали слуги графа Сардука, он спрятал мои ценные артефакты в свое хранилище. Так они были в безопасности, пока нас пытались убить наемники. Армия короля Южной Шелдарии и взявшиеся из ниоткуда рыцари Свардарии. Лайт спас меня и принцессу Виолу от надругательства убийц и насильников. Так вот, чем Факью привлек вас на свою сторону. Разыграл перед вами благородного героя. Теперь понятно. Взял глупых девиц на чувства. Посмеялся старик. А как же ваши слова не слова, а дела? Вы сами себе противоречите, господин Оракул. Отнюдь. А ты не думала, почему вдруг на маленькую, никому не нужную северную Шелдарию вдруг обрушились все беды? Как только прибывший в этот мир герой-новичок в одиночку разметал огромные армии, так удачно пополнившие ряды его армии нежити. Я еще сильнее убедился, что мои сведения верны. Темный владыка готовит ужасную катастрофу для всего нашего мира. Если в тебе осталось хоть что-то достойное, ты должна рассказать, где он собирается призвать бога смерти, ради явления которого собирает по всему миру магические камни, применяемые для ритуала призыва. «Вы опять все неверно поняли», — устало зевнула Вилайлай. «Лайт хочет вернуться домой. Он просил меня помочь ему разорвать договор кровных уз. Он просто хочет назад в свой мир». Женщина еще раз зевнула. Холод, стоявший в окутанном ледяными водами озера помещении, неустанно клонил ее в сон. Ярость вспыхнула и прошла. Мана растеклась по телу, согревая и питая замерзшие конечности. Вилайлай несколько раз клюнула носом и заснула прямо в сидячей позе. «Бесполезная дура», — подумал старик и, перекинув ее через плечо, вынес из холодного помещения. 3 месяца его опытов так и не подтвердили, что ее можно использовать для подавления чрезмерного действия короны всезнания. А теперь она и сама призналась, что никак на нее не влияло. «Бесполезная, а теперь еще и опасно много, знающая дура». Старик надеялся запугать и заставить ее работать на себя в этом укромном, замкнутом пространстве, убедив, что она осуждена своим народом за изгнание. Теперь придется от нее просто избавиться. Высшие эльфы страдают от острой нехватки женщин детородного возраста, но она и здесь уже бесполезна. Старик шел по секретному тоннелю, связывающему подводную часть звездного храма с хрустальной башней. Там он решит, как поступить с опасным для него свидетелем. Существовал долгий и дорогой путь с обращением в башню иллюзий. Ей просто затуманят память, но придется раскошелиться. Тогда можно будет одеть ее в шкуры и бросить где-нибудь рядом с территорией лесных эльфов. Они ее, скорее всего, примут, но проделывать столько утомительных манипуляций ради бесполезной женщины жестокосердному лидеру гордых высших эльфов не хотелось. Гораздо проще было связать ее и отправить с грузом на дно бездонного озера, к десяткам таких же опасных свидетелей и бесполезных слуг, плохо выполнявших порученные им миссии. Старик решил не утруждать себя лишними хлопотами. Конечно, Вилайлай была уже достаточно неплохим магом, и как любой маг могла послужить ему зарядным устройством для постоянно используемых в стычках с врагами защитных амулетов, но таких слуг и так имелось около десятка. Одним больше, одним меньше, большой разницы не имело. В конце концов, пока в его власти доступ к артефакту пространственной телепортации, установленной истинными создателями этого места в верхней комнате хрустальной башни, он может пополнить штат своих бесправных батареек в любое время. Больше всего его сейчас интересовал пропавший с глаз всех агентов Темный Владыка. По словам источника, в близком окружении герцогства Вуда он решил проявить великодушие и отозвался на просьбу герцога, умолявшего его усмирить грозную армию гоблинов на севере страны. Пришло время засеивать поля, а пока северные территории под властью зеленокожих, отправить туда крестьян и начать работы на земле было невозможно. Факью сделал недовольный вид, но согласился. Он ушел и пропал. Уже полтора месяца о нем ничего не было известно. По словам разведчиков, гоблины тоже ушли, но надолго ли, было неизвестно. Все напряженно ожидали, где темный владыка объявится снова. Само его присутствие в мире — кара небес, но пугающая неосведомленность, куда он скрылся и где объявится в следующий раз, была еще страшнее, чем рассказы об учиненных им массовых убийствах. Оракул боялся, что он специально скрылся в непроходимых болотах, чтобы неожиданно объявиться у бездонного озера со всеми теми ордами гоблинов и нежити, которыми он наводнил северные земли континента. Задумавшись о своем главном противнике, мужчина на некоторое время потерял бдительность, и тут произошло неимоверное. Безвольно висевшая на его плече женщина резко ожила и атаковала его прямо в лицо незнакомой, обжигающей боевой магией огненного типа. Все это она устроила, предварительно сорвав с его шеи бесценный, легендарный защитный амулет. Мастерски притворившаяся, смирившаяся с ролью пленницы, а затем сонной и совершенно обессиленной Магесса, также быстро и умело надела защитный амулет на себя, что сразу сделало магическую контратаку бессмысленной. Не успел старик в попыхах выхватить хранившийся в мешочке на поясе запасной артефакт, как повторная атака невзрачной огненной магии превратила его в один сплошной огненный факел. Заставляющий орать от боли жар поглотил абсолютно каждую клетку кожи старика, заставив его беспорядочно бегать, биться об стены, кататься по полу, и в конце концов погрузил его шокированное тело в бессознательное состояние. Вилайлай проявила совершенно несвойственную ей жестокость. Сорвав с пояса почерневшего старика полуобгоревший мешочек, она забрала себе запасной амулет и добила уже не сопротивлявшегося противника серией из еще трех огненных стрел. И так ужасно выглядевшее тело превратилось в совершенно лишившийся плоти, обгоревший до костей скелет. Убедившись, что противник совершенно точно мертв и не может быть возвращен к жизни никаким чудесным лечением, Магесса кинулась назад в подземный зал. Там, на полках стеллажей, кроме свитков, она успела заметить и зелье восстановления маны. Там же на большом столе лежали вещи из ее распотрошенной походной сумки. Она поверила Оракулу, что совет старейшин осудил ее как отступницу и собиралась отправиться на встречу со своим возлюбленным в герцогство Вуцлев. Женщина быстро опустошила несколько флаконов с живительной голубой жидкостью, запила их сладковатым лечебным эликсиром и, наконец-то, почувствовала себя по-настоящему хорошо. К счастью, искать ее обычный походный набор долго не пришлось. Все ценные для нее предметы, включая ботинки и плащ, лежали здесь же, на краю стола. Ее записи о ритуалах, свитки, даже посох лечения нашелся почти сразу. Правда, этот ценный подарок учителя стал уже менее ценным после того, как Вилайлай узнала, по чьей указке о ней заботились и насколько искренней забота была. Было жалко потерянных артефактов из отцовской коллекции, но отправляться на их поиски было слишком опасно. С поддавшимися на простые уловки стариком ей просто повезло. Если его тело найдет охрана и поднимут общую тревогу, ей, как отступнице, грозит неминуемая смерть. Быстро собравшись в дорогу и прихватив с собой несколько чужих свитков и мешок с серебром, Вилайлай стала пробираться в обратном направлении. Подземное убежище старика оказалось на удивление безлюдным, но, осторожно двигаясь вперед и аккуратно заглядывая во все щели, Магесса неожиданно обнаружила целый зал с пленниками, также скованными обручами антимагии. Пребывая недавно в таком же плачевном, обессиленном, совершенно отчаянном состоянии, она не смогла пройти мимо и вступила в короткую схватку с охранником, которым являлся безбородый гном. Коротышке хватило всего трех водных стрел. Вилайлай выбрала воду, так как побоялась, что на вопли сбегутся и другие охранники. Схватка с оракулом произошла в совершенно безлюдном тоннеле двумя ярусами выше, и, к ее счастью, никто этих криков не услышал. Сейчас же рядом, за множеством дверей, могли находиться десятки слуг. Рухнув лицом в пол, коротышка открыл путь к спасению несчастных пленников. Освободив от обруча первого пленника, какого-то осунувшегося седовласого старика, эльфийка не постеснялась извлечь из обруча заряженный водный кристалл. Такой пригодится при ритуале призыва. Обогнув по кругу всех пленных, она нашла еще парочку камней, что также будут полезны, после чего растолкала старика, желая привлечь его на помощь остальным. Но все без толку. Он был настолько обессилен, что едва шевелился. Толку от спасения, если пленники не смогут сбежать, не было. Рискуя быть замеченной, Вилайлай вернулась в нижний этаж и забрала столько эликсиров маны, сколько смогла унести в до краев наполненной сумке. На приходящих в себя пленников было жалко смотреть. Все они были людьми и совершенно не понимали, где находятся, и что вообще с ними произошло. Прострация, страх, непонимание. Наверняка многие пробыли здесь не один год и изменились в худшую сторону настолько, что не узнали бы себя в зеркале. Разговаривая с пленниками, как с детьми, Вилайлай на ломаном людском объяснила им, что пришла их спасти, но это опасное место, и среди охранников могут быть сильные маги. Поэтому всем нужно вести себя потише и не высовываться куда попало, держаться группой. Все старания по спасению пленникам пошли прахом на верхнем ярусе подземной части башни. Стоявшие у выхода на поверхность маги правильно оценили происходящее и напали на нее спутников, используя огненные шары. Вилайлай от смерти спас лишь висевший на шее легендарный амулет. Остальных пленников кровавым фаршем разметало по стенам. Истратив для самозащиты все 5 зарядов легендарного амулета и 1 запасного, Магесса смогла взять верх над парой метающих огненные шары боевых магов. Настоящий кровавый бой вызвал выброс адреналина у привыкшей к мирному существованию Магессы. Она выяснила причину, по которой поразить противников оказалось так нелегко. Каждый из них также имел по сильному защитному магическому амулету на шее, что сделало первые 3 ее атаки совершенно бесполезными. К счастью, эта охрана из боевых магов оказалась первой и последней на всем ее пути. Было жалко загубленных жизней спутников, но она и сама не среагировала на первую атаку из укрытия, которая унесла большинство жизней первым взрывом. Добить израненных коллег маги-охранники легко смогли и с закрытыми глазами. Проникнув за тяжелую дверь, Вилайлай оказалась ночью на небольшом внутреннем дворе первого этажа хрустальной башни. Холодный зимний ветер растрепал ее светлые длинные волосы и неприятными порывами подбирался под теплый походный кожаный плащ. Она явно была одета не по погоде. Легкие ботинки с низкими бортами не защитят ее от снежных сугробов. Вернувшись за дверь, женщина спешно замотала полуголые ноги, снятыми с покойников и разорванными на лоскуты плащами. Желая скрыться с глаз враждебных соплеменников, под покровом ночной темноты Вилайлай вышла в холодную зимнюю вьюгу в самодельных кожаных валенках, затянутыми вокруг ног ремнями, и, пригубив из очередного флакона эликсир маны, уверенно активировала заклинание «Полет». Она с ускорением заскользила по воздуху к северному краю небольшого острова, легко переметнувшись через ростовую ограду периметра, и полетела над скованным льдом озером к черной полоске окружающего остров леса. Там было не менее опасно, чем в ее вдруг ставшем чужим доме, но женщина старалась не думать о кусающем щеке морозе, о холодном пронизывающем ветре. Она сконцентрировала все свое внимание на картине счастливой жизни со своим возлюбленным. В герцогстве Вудслив уже лето. Если она будет максимально часто использовать полет, то окажется в порту Аскании уже через 2 недели. А оттуда уже знакомым маршрутом еще примерно 1/2 года на север. Лето любимый проведет без нее. Но зимой они уже совершенно точно встретятся. Жар свалил Вилайлай с ног уже вечером 2-го дня пути. Она даже не пересекла и половины великого эльфийского леса и чуть не разбилась, упав с высоты верхушек деревьев вниз, на мгновение потеряв сознание в полете от плохого самочувствия. Вынужденно опустившись на верхние ветки деревьев, она прижалась к стволу и в бушующей кругом метели совершенно случайно заметила дым, поднимавшийся над небольшой эльфийской деревней. Рискуя быть побитой, она постучалась в небольшой дом на дереве. Хозяин не спал и принял нежданного гостя на удивление приветливо. Вилайлай дали горячего питья, согреться и отоспаться до утра, но продолжить путь с утра она не смогла. Жар не проходил, и изгнать его не помогало ни заклинание лечения, ни целебный эликсир. К гости пришла местная целительница и сказала, что никакие заклинания не помогут. Вилайлай нужен большой кусок мяса пожирней и продолжительный сон, и вообще отдых. И не только ей, а той хрупкой жизни, что в ней зародилась. Ей в первую очередь. Мать должна больше думать о ребенке. Эльфийка не знала, радоваться ей или плакать. Она, изгнанница, презираемая своим народом отступница. Нет у нее ни дома, ни теплого уголка, а все, что осталось дорогого и теплого в мире, это преследуемый звездным храмом призванный герой, который сам ростом с ребенка. В какой опасный и неустроенный мир стремится чудом зародившаяся в ней жизнь? Прислушавшись к совету целительницы, Вилайлай задержалась в деревне на месяц. Она лечила магией всех нуждающихся и даже спасла жизнь местному охотнику, неудачно напоровшемуся на вылазке на стаю опасных хищников. Совершенно незнакомые, дикие эльфы пригрели случайную гостью и на время стали для нее самыми близкими и дорогими друзьями во всем огромном мире. Но эльфийка не могла долго усидеть на одном месте. Она беспокоилась, что отец ребенка может погибнуть раньше, чем они встретятся вновь. Вилайлай заметно округлилась, но все так же в мыслях и чувствах стремилась к своему возлюбленному. Она боялась, что он совсем забудет ее, окруженный в замке толпой молодых, смазливых служанок, которые с радостью раздвинут перед ним ноги за десяток серебряных монет или за одно обещание их дать. Эта тревога сорвала ее с безопасного, приютившего в холода эльфийского селения и погнала дальше, в прибрежный город королевства Аскания. Несмотря на все старания и желание поскорее попасть на север, в Аскании пришлось задержаться еще на пару месяцев, так как ветра дули не в том направлении, и морской путь на север был временно закрыт. Поэтому в королевство Шор, а затем и в герцогство Вудслив, Вилайлай, коротко подстригшись для маскировки, прибыла даже не весной, а в начале лета. К груди она прижимала крикливый сверток, который приходилось вынужденно скрывать от прохожих. От мамы он получил красивые глаза и светлые волосы. А вот все остальное явно взял у отца. Это касалось и небольших размеров дитя, и зеленого цвета кожи. Полукровке-гоблину уготована незавидная доля в этом жестоком мире. Но Вилайлай не было стыдно за цвет кожи дитя. Он был зачат в любви. Единственное, что она так и не смогла отыскать в чужой, далекой стране, своего дорогого возлюбленного. Ребенок по-прежнему оставался без поддержки того, кто точно примет его таким, какой он уродился, без родного отца. Старые слухи говорили, что бесчинствовавший в прошлом году в стране гоблин ушел усмирять своих сородичей в топи, да там и сгинул. Не было с тех пор от него ни слуху, ни духу. Не отыскав ни одной подсказки, где искать пропавшего любимого, Вилайлай поскиталась по стране и отправилась за помощью к королеве Виоле, прочно занявшей трон в Южной Шилдарии и даже родившей наследника от любвеобильного правителя соседней страны, дважды посетившего ее с визитом героя короля Пенетратора I. Правда, визиты высокого гостя не закончились скреплением брачного союза, даже когда королева порадовала подданных заметным животиком. Жених, может, и собирался, но случайно помер. Подавился костью или мечом на званом ужине, где по привычке забрался сверху на молодую жену какого-то умелого аристократа-мечника. Вилайлай подала прошение на встречу с королевой в дворцовую канцелярию и стала дожидаться разрешения явиться во дворец. Чтобы ее точно пустили, она подписалась именем Лайт-младший. Королева не могла забыть, по чьей воле она получила свой трон, а представляться своим именем беглой эльфийке было опасно. Назваться именем сына, который прибудет с ней на руках, было самым правильным решением. Во всяком случае, она так подумала, выбирая его имя в качестве намека для королевы. Но приглашение во дворец она так и не получила. Ни на первой неделе ожидания, ни на второй. Похоже, с исчезновением героя, которого многие несослуженно окрестили темным владыкой, королева Виола решила полностью откреститься от покровителя. Не принимая поступок ее величества на свой счет, зашедшая в поисках в тупик, эльфийка решила, что ее скрытный возлюбленный даст о себе знать, если она распространит слух, что некая эльфийская целительница разыскивает темного владыку, чтобы дать ему бесценный артефакт. Вилайлай поселилась в пригородах столицы герцогства Вудслив, ежедневно посещала гильдию авантюристов, оставила несколько заданий на поиски логова темного владыки. Распространила это задание на все гильдии северных стран, но до конца года не получила ни одного известия о возможном местонахождении Лайта. Никаких результатов не дали и постоянно поддерживаемые в столице и округе слухи. Время шло, месяцы тщетного ожидания превратились в годы, ребенок быстро рос, и его зеленую кожу уже нельзя было спрятать одним лоскутом ткани. Вилайлай пришлось переселиться на север, подальше от недобрых людских взглядов, и вести жизнь отшельницы на границе между двух стран. Здесь она подрабатывала целительницей при дорожной таверне, лечила путников и селян, постепенно смиряясь с судьбой матери-одиночки. Вилайлай упорно не хотела верить, что ее могущественный возлюбленный все же погиб. Сгинул на болотах, сражаясь с сильным монстром или другими гоблинами, как это утверждали злые языки, но время брало свое. Сезоны сменяли друг друга, годы неслись непрерывным хороводом. Прошло 12 лет, и ее белокурый сын достиг роста своего зрелого отца. Она назвала его в честь возлюбленного, Лайта-младшим. Чудо не случилось. Она так и не смогла отыскать следов пропавшего героя. Зато звездный храм отыскал ее. Слишком долго она задержалась на одном месте, и слухи о странной эльфийке-целительнице и ее зеленокожем приемыше достигли другого конца континента. За странной эльфийкой, предоставляющей услуги лечения мимо кассы звездного храма, пришли грозные инспекторы, одним из которых оказалась ее старшая сестра Силан. Забавная вышла встреча, особенно когда выяснилось, что Вилайлай — единственная из оставшихся в живых магов, знающая, как проводить ритуал призыва героя. Неожиданное исчезновение оракула и удивительные находки под хрустальной башней привели к кровавой борьбе за власть среди четырех главных старейшин и их ближайших и сильнейших сторонников. Тот зимний месяц, что Вилайлай провела среди лесных эльфов, стал самой кровавой страницей в истории Звездного храма. Никто не хотел уступать корону всезнания и пост лидера равным по силе и амбициям конкурентам. Было достаточно небольшой крови, первой смерти от боевого заклинания в крикливом споре с лживыми обвинениями, и череду выяснений отношений с помощью убийственной магии было уже не остановить. Сторонники четырех старейшин нещадно уничтожали друг друга 10 дней кряду, без промедления используя весь тот убийственный арсенал высокоуровневых заклинаний, который высшие эльфы так строго запрещали использовать всем остальным расам. Гнойник накопленных противоречий вскрылся, и все проглоченные претензии, все сдерживаемые столетиями обиды разом выплеснулись наружу, унося в кровавом конфликте и всех четырех амбициозных старейшин, и большинство их самых ярких сторонников. Власть взяла разумно выжидавшая своего шанса младшая старейшина и новая глава башни Всезнания Линдар. Она всегда отличалась жадностью, и первое, что она сделала, это ввела повышенную плату, в которую теперь входила доля звездного храма на услуги лечения во всех гильдиях. храмах и подконтрольных высшим эльфам странах. Она оправдывала новый налог необходимостью восстановить разрушения, нанесенные борьбой четырех главных обезумевших старейшин. Но когда все разрушения были устранены, жилища и усадьбы приняли подобающий вид, налог никто не отменил. Так Силан и оказалась в числе поборников справедливости, пришедшей покарать недающую мзду храму-целительницу. У Вилайлай появилась возможность вернуться домой вместе с сестрой, но она беспокоилась из-за сына. «Глава Лииндаар заставит всех, ворочащих носом, заткнуться, только бы восстановить знания об ритуале призыва. Ви, соглашайся!» «Я подумаю», — пообещала женщина, и в тот же вечер переселилась подальше от прошлого места жительства, на север Северной Шилдарии, где однажды путешествовала вместе с героем. Целители везде нужны. А если еще и цена за услуги разумная, так и подавно. Однако после разговора с сестрой в голове Вилайлай поселилась навязчивая мысль, что если Лайт погиб, то, возможно, единственным шансом встретиться с ним вновь может стать лишь его повторный призыв. Да, ее желание снова увидеть и обнять любимого, подарить сыну отца, выглядело очень эгоистично, ведь он так хотел вернуться назад в свой мир. Но после их ночи и любви его мнение могло измениться, и если он не забыл ее, то все же будет рад новой встрече. Вилайлай боролась с искушением предложить королеве Виоле услуги призыва героя, в которые она была готова вложить кристаллы первоэлементов, хранившиеся у нее еще со времен побега из Звездного храма. Спусковым механизмом и окончательным ответом на ее мучительные сомнения стал гонец от королевы Объединенной Шилдарии, который опередил ее собственное обращение в канцелярию дворца. Ее и Лайта-младшего вызывали на прием к ее величеству, что стало неожиданным и желанным сюрпризом. Собрав все свои скромные пожитки, ведущая ради безопасности необычного сына тихий и незаметный образ жизни в глуши, беглая Магесса отправилась навстречу своей судьбе.